не меньше 30 грабежей, которые единогласно приписываются этому бичу Редстоуна, как его называют. Он является весьма опасным субъектом и способен, надо полагать, на все, не исключая даже убийство свидетеля своего преступления, если таковое окажется. И действительно, 10 из этих 30 грабежей сопровождались убийством. Вы легко можете себе представить, насколько все у нас в городке напуганы и взбудоражены этими преступлениями, тем более, что, несмотря на самые строгие меры и неусыпный надзор, несмотря на учреждение особой ночной стражи из местных жителей, до сих пор еще не удалось схватить этого, может быть, и этих злоумышленников. Должен вас заверить, что положение в нашем городке создалось совершенно невыносимое. Дети и женщины сутки напролет дрожат от страха. Во многих домовладениях хозяева проводят целые ночи в карауле с ружьями и револьверами наготове на случай появления грабителей. Но в том-то и дело, что преступник не появляется в тех домах, чьи обитатели держатся на стороже. Он, очевидно, отлично знает характер и привычки каждого местного жителя, точно в него вселился дьявол, поскольку он нападает именно на те домовладения, которые не охраняются и находятся в отдалении от постов ночных сторожей. Пинкертон слушал этот рассказ с большим вниманием. Наконец он прервал крестьянина вопросом. «Вы сформировали охранные отряды из местных жителей. Неужели вы настолько не доверяете своей полиции? Разве она проявляет слишком мало усердия в борьбе с разбойниками?» Посетитель громко рассмеялся. «Наша полиция?» — презрительным тоном переспросил он. «Да на что она способна? Правда, Харрисон, начальник местного отделения, предпринимает какие-то попытки, чтобы поймать мошенников, но это ему так до сих пор и не удалось. Пока он будет полицейским инспектором в нашем богом забытом местечке, грабитель может быть совершенно спокоен. Ему нечего опасаться, что флегматичный Харрисон все-таки схватит его когда-нибудь за шиворот. Да и вообще этот Харрисон, по моему мнению, законченный бездарь. Он любит покой и удобство во всем и всегда морщится, когда к нему приходят и сообщают, что бич Редстоуна совершил новые преступления. Ему приходится волей-неволей садиться на лошадь, ехать на осмотр места происшествия и вообще пытаться раскрыть преступление, чего, впрочем, ему никогда при его апатичности не добиться. Пинкертон улыбнулся. «Всякие бывают люди», — заметил он. «Ведь каким-то образом он дослужился до начальника отделения полиции. Хотя, конечно, было бы куда лучше, если бы он занялся каким-нибудь другим делом. Однако почему вам, мистер Хольманс, пришло в голову обратиться именно ко мне?» «Меня вынудило к этому последнее преступление», — незамедлительно последовал ответ. «В небольшом домике с участком, граничащим с моей землей, жил старый одинокий старик. Он был известен окружающим своей невозможной скупостью. Говорили также, что он страшно богат. Насколько это соответствовало действительности, сказать трудно, поскольку жил он в полном одиночестве, замкнуто, не показываясь нигде. Редко кто переступал порог его дома. Чаще других к нему захаживал инспектор Харрисон. Бедняга был о нем более высокого мнения, нежели мы, остальные местные жители. Саммер, так звали старика, тоже был наслышан о происходивших в городке грабежах, а потому приобрел массу различных самострельных аппаратов, капканов и тому подобных снарядов и расставил их по всему дому. Я готов держать пари, что всякий, кто осмелился бы попытаться влезть ночью в жилище старого скряги Саммера, наверняка поплатился бы жизнью за свое безрассудство. Но бич Редстоуна сумел справиться и с этими препятствиями. Приблизительно с неделю назад некоторые горожане обратили внимание на то, что старый скряга вот уже несколько дней не выходит из дома. Торговцы сообщили также, что на их стук в двери его дома им никто не открыл. В конце концов, у жителей появились предположения, что там произошло какое-нибудь несчастье, и полиция с величайшими предосторожностями проникла в дом.